Глава 48. Маргарита. «А куда ты пристроишь Мирона?» — ворвалась в мои блуждающие мысли Наташа. «Не поняла». Я оторвала взгляд от уличного пейзажа, проплывающего за окном автомобиля, и с удивлением уставилась на подругу. «Что ты имеешь в виду?» «Мне и впрямь недомёк. Ребёнку 2 года. Зачем мне его куда-то пристраивать? Нам и вместе замечательно. Вот исполнится 3. Подумаем о детском саде, а пока...» «Рит». «Но они же тебе наверняка работать у них предложат», — с уверенностью заявила Наташа, останавливая машину на красный сигнал светофора. «Или тебя сегодня пригласили для личной встречи, чтобы, глядя в твои красивые глаза, нагло отказать?» Я пожала плечами. Скептицизм во мне расцвел буйным цветом. «Может, просто проект приглянулся? Они его выкупят и, доработав, сдадут заказчику», — выдала ей свой вариант сценария предстоящей встречи. «Может, и так». Согласилась она, плавно надавливая на педаль газа, и мы продолжили движение в неспешном потоке будничных дорог. «Но всё же мне кажется, что твоё решение им понравилось, и они предложат тебе сотрудничество». «Ну, вот когда предложат, тогда и подумаю». Ната лишь пожала плечами, но развивать тему далее не стала. Оставшуюся часть пути мы ехали в полной тишине, нарушаемой только звуками детских мультиков, которые смотрел Мирон, вольготно расположившийся в автокресле. «Как освободишься, позвони», — напомнила мне подруга. «Хорошо». Я вышла из автомобиля и, набрав полные лёгкие воздуха, сделала решительный шаг в сторону автоматических дверей центрального входа бизнес-центра. За стойкой рецепции стояла другая девушка. «Добрый день», — с приветливой улыбкой обратилась она ко мне. «Чем могу вам помочь?» «Мне назначена встреча». «Представьтесь, пожалуйста, и назовите организацию, ожидающую вас». Я сообщила все данные и спустя пару минут уже стояла около лифта в ожидании его прибытия. Цифры на табло менялись с черепашьей скоростью, и в моё сознание начала закрадываться мысль о том, чтобы развернуться и уйти. Сбежать и больше не возвращаться. Не видеть его, не рвать свою душу. Звонок колокольчика. Раскрывшиеся металлические двери пресекли поток сомнений, и я нырнула в омут. «Можно?» Пробежавшись костяшками пальцев по полотну двери, я надавила на ручку и шагнула в пугающую неизвестность. Переступив порог кабинета, я почувствовала, как у меня перехватило дыхание от взгляда полного удивления. Оно ввергло меня в замешательство. Я застыла на месте, так и не пройдя вглубь кабинета, и, борясь с волнением, стоило только Максиму взглянуть на меня. В его глазах вспыхнул мальчишеский восторг, как только он узнал меня. И это внесло ещё большую сумятицу в моё нервозное состояние. Что за игру он затеял? Зачем вчера был отчуждённо холоден и скуп на эмоции? Почему за всё время презентации проекта он обращался ко мне как к незнакомке? Сухие официальные фразы, ничего не выражающие и угнетающие. Не потому ли, что ждал прихода жены и не торопился разыгрывать восторженную радость от нашей встречи? А сегодня? Сегодня её не будет, и можно смело флиртовать? Ну уж нет, так дело не пойдёт. Ищи себе другую девочку для отношений под покровом тайн с налётом безответственности. Злость вскипела во мне, и я, повинуясь его приглашению, прошла и присела на краешек кресла, расправила плечи, старательно удерживая на лице маску строгости. Я здесь лишь с одной целью — узнать судьбу своего проекта. Могу я узнать, с какой целью вы меня пригласили? В голосе слышалась лишь деловая вежливость и ни грамма бурлящих во мне эмоций. Я сдерживала их натиск с большим трудом. Во мне вспыхнуло желание вскочить, послать его по всем известному маршруту, и просто сбежать. Сбежать и не видеть его красивых серых глаз, штормовые волны которых заманивали меня в пучину безрассудства. Не попадать в тиски его мужской харизмы, отключающей мой здравый ум, стоит только оказаться с ним рядом. Но я сидела и ждала. А он, откинувшись на спинку кресла, окинул меня лукавым взглядом. Уголки его красивых губ вздёрнулись в лёгкой ухмылке, а меня прошило разрядом от фантомных ласк, что помнит моё тело. По телу пробежала волна возбуждения, сбивая ритмы сердца и дыхания и окрашивая мои щёки румянцем стыда. «Ваш проект», — произнёс он, делая акцент на деловом стиле нашей встречи, «соответствует всем заявленным требованиям. Мы берём его в разработку». Он замолчал, внимательно следя за моей реакцией. А я не знала, радоваться мне или впадать в панику. «Вас же приглашаем присоединиться к нашему дружному коллективу в качестве сотрудника. С заключением всех предусмотренных Трудовым кодексом документов. А если я откажусь? Забирайте проекты, мы вас более не задерживаем. Спокойно ответил он, складывая в папку оставленную мною вчера ознакомительную документацию. Я размышляла над его ультимативным заявлением и не была готова дать четкий ответ. Противоречия раздирали меня, и я попросила дать мне время подумать. В условиях конкурса ничего не говорилось о полной занятости, именно поэтому я и рискнула принять в нем участие. Максим кивнул и протянул мне визитку. «Жду до понедельника». Я взяла прямоугольный клочок темного картона, на котором лаконичным четким шрифтом была нанесена информация. И, судя по ее содержанию, это была его личная визитная карточка, не для широкого круга знакомых и партнеров по бизнесу. Я попрощалась и направилась к выходу, взялась за ручку входной двери и замерла на мгновение от слов и интонации его бархатного голоса. «Позвони мне в любом случае». Не обернувшись и ничего не ответив, я покинула его кабинет. А вот смогу ли покинуть его?